Глава восьмая. Он проснулся под порывистый холодный ветер. Живот подводило от голода. Острая боль пронзала ему горло при каждом сглатывании. Обри, закоченевший и слабый, съежился под пушистой периной своего облачного одеяла. Оно было легким, как перышко, и сохраняло кокон приятного, уютного тепла. Зато вот голова его торчала открытой всем стихиям, и в ушах стояло болезненное колотье от холода. Он отыскал батончик мюсли, отогнул обертку и позволил себе разок куснуть. Тягучий кокос, подсоленый миндаль, сладкая заливка из шоколада. В полубезумии он едва не сожрал остальное, но упрятал обратно в обертку, убрал в карман и застегнул молнию на комбинезоне, устроив еще одну преграду между батончиком и собой. Может, он проявил хотя бы одно свое умение выживать, свою сдержанность, отточенную за сотни ночей, проведенных на заднем сидении машины Джун и Хэриет. Иногда Хэриет засыпала, положив голову ему на колени, бормоча ему почти в живот: «Добрых снов, кукла любовная». Его самообладание не знало равных. Как бы отчаянно ему не хотелось нынче есть, Хэриет ему тогда хотелось гораздо больше, но он никогда не целовал ее, никогда не гладил по лицу, только брал за руку, когда она протягивала. Не считая того раза на горнолыжном курорте «Сахарная голова». Разумеется, и тогда обниматься и целоваться стала она, а не он. Он сосал карамельку, чтобы хоть чем-то смочить горло. Растягивал, чтобы ее хватило подольше, пока он проснется и в голове у него прояснится. Небо над ним затянуло облаками, сбивчивый серебристый пейзаж из свинцовых холмов и оловянных долин. Когда, откинув одеяло, он встал, ветер прошелся по нему, и ослабевшие ноги едва не подогнулись. Порывы ветра трепали его волосы во все стороны. Он брел в кормовой конец облака. Внизу расстилался холмистый простор, поросший густым лесом. Он высмотрел светло-коричневую ниточку ручья, заплаты зелени, расчерченные сельхозугодья. Там и сям разбросаны закорючки дорог. Какому черту известно, на что он смотрел? Мэриленд, Пенсильвания, Канада? Нет, наверное, не Канада. Никак не верила, что он мог пересечь обширное пространство озера Эри, пока спал. Трудно сказать, как быстро они перемещаются, но медленнее, чем машины, которые он видел ползущими по дорогам внизу. «И куда же вы меня несете?» — вопрошал он, поеживаясь, чувствуя, что его лихорадит. Он наполовину ожидал, что стекловидная чернота, жемчужина, опять шлепнет ему по мозгам, но ничего подобного не случилось. «А что она такое было, интересно?» Только он уже понял. То был ответ ему, решительный «нет». Так прозвучал отказ облака на его собственном телепатическом языке. Выброшенный на чужой берег изгой обвел затуманенным взглядом свой остров. И скоро опять уперся им в центральное возвышение размером с купол собора Святого Павла, да и по форме почти от него не отличавшийся. Он начертил на тумане у своих ног мягкий пушистый плащ, а еще шарф, полоску дымки футов в 10. Поворошил рукой в облаке и извлек себе шапку. Укутавшись таким образом с головы до ног, Обри отправился к центру облака, вылитый оживший снеговик. Прошагал широкую кремовую лужайку сквозь глубокую тишину и покой. Молчание это нервно настораживало. Никогда не осознаешь, сколько суматохи и шума издает мир, пока не окажешься в милях от него, вдали от любого другого человеческого существа. Обри только-только добрался до молочно-белого купола в сердцевине облака, когда голову, ошеломляя его, обволокла вспыхнувшая чернота. Рука взлетела к голове, и он припал коленом к склону купола. Боль, жемчужина, стихла, оставив язву в сознании. Обри ждал, чувствуя колотье в висках, еще одного телепатического взрыва черноты. Человеческая кегля, готовящаяся быть сбитой с ног, катящейся обсидиановой жемчужиной. Пронесло. Обри полагал, что знает, что произойдет, если он пойдет дальше, и потащился вверх по куполу. Подъем был крутой, ему приходилось руками и пальцами ног зарываться в самое облако, в его вязкую кремовую поверхность. Было похоже на то, что он взбирается на кусок полуотвердевшего пудинга. Обри взобрался на 2 ярда, и вновь на него обрушилась стирающая все в порошок чернота, будто веткой по лицу хлестала. На глазах выступили слезы, он остановился, замер. «Предостережение!» Эдакий легкий шлепок, похожий на то, как человек хлопает щенка по носу, свернутый в трубочку газеты. На этот раз все проникло в сознание глубже. Этот всесокрушающий умственный взрыв был хуже беспамятства. Он был небытием. На мгновение Обри исчез. «Чего такого ты не хочешь, чтобы я там увидел?» — выговорил он. Облако не ответило. Он решил продолжить подъем, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Насколько облако настроилось растрясти его до потрохов, если он станет упорствовать? Он еще раз уцепился рукой, и еще раз, и... Сознание придавило тяжким грузом, будто падающей люстрой. Однако, когда его влажные слезящиеся глаза прояснились, он увидел, что продолжал подниматься даже в те черные моменты, когда казалось, что он попросту переставал существовать. Добрался он до половины купола и больше не поднимался, а полз на четвереньках, потому как изгиб сделался более пологим. До верхушки оставалось барахтаться не более 10 минут, при том, что хозяин не удумал раздавить его разум, как человек плющит козявку между большим и указательным пальцами. Обри прикрыл глаза и отдыхал. Лицо его вспотело от усилий втаскивать самого себя по склону. Тогда он это и почувствовал. Что-то, прятавшееся в самом центре облака. Жемчужина, как стеклянный шарик, который держишь во рту. Оно жужжало едва слышно, низко, приглушенным баском волынки, хотя Обри расслышал его сразу. Может быть, это было еще одно его умение выживать. Острый чувствительный слух, способный различить единственную сбившуюся скрипку среди 50 инструментов струнной группы. И вместе с гудящим шумом он ощутил что-то вроде боли. Способно ли одно существо уловить боль в другом? Сбивающая с толку абсурдная мысль захватила его. Он стоял перед закрытой запертой дверью темного дома. Внутри кого-то оплакивала семья. Мертвый дедушка недвижимо лежал в своей постели. Обри спросил себя, посмеет ли он постучаться в дверь и спросить, как ему добраться домой. Он был уверен, продолжи он взбираться, то скоро нарвется на еще один черный шлепок. Может, и не такой сильный, как и тот, что свалил его в предыдущую ночь, прежде чем он попросил облако доставить его домой. Он повернулся, сел на склоне возвышения и оглядел свои владения, громадную белую вотчину пушистого пустынного облака. Отсюда сверху, может, этажа на 4 выше остального острова, но все еще вдалеке от вершины купола, ему не видны были его кучево-дождевые кровать, кресло и вешалка. Они терялись на бледном фоне. Их было невозможно отыскать среди других ненормальностей облака. Изгой сидел, пока холодный ветер остужал пот на его лице. Примерно в миле от себя он разглядел реактивный лайнер, какой-нибудь 747-й, собиравшийся у него над головой в слой облаков повыше. Он вскочил и замахал руками безо всякого смысла. Пассажирам лайнера его было видно не лучше, чем ему свою облачную кровать. И все же он орал и подпрыгивал. На третьем прыжке он потерял опору и заскользил на заднице по куполу обратно вниз. У подножия влетел лицом в подвижную бледность. Лицо ударилось о что-то пушистое и мягкое, но отличавшееся от упругой мягкости облака. Досадуя на себя самого, ощупал вокруг, нашел и вытащил из дымки плюшевого пурпурного коня с серебряным рогом и изящными радужными крылышками за передними ногами. Хэриет прыгнула из самолета вместе с ним, но не удержала его, так что теперь, в конце концов, он не одинок на облаке. Теперь тут еще и Джуникорн.